Бонусная глава с клубничкой. Можно просто пролистнуть. «Здесь так много нас», – прошептал Иван и повернулся к Виктории. От переполнявших эмоций ему тяжело было сделать вдох, а глаза прожигали слезы. Никак не мог поверить, что все изменилось, что его любимая девочка снова с ним, и теперь так будет всегда. Он нуждался в ней как никогда. «Я так и не смогла вычеркнуть тебя из своей жизни». Виктория чувствовала его боль и с готовностью впитывала ее в себя, чтобы разделить напополам. Иван приблизился и заключил ее в свои объятия. Крепко прижал к себе и уткнулся носом в висок. «Оказывается, я тоже». Рядом с Викой все менялось и приобретало новый смысл. Рядом с ней жизнь наполнялась красками и хотелось дышать полной грудью. Отстранившись, Иван нежно провел пальцами по ее щеке. Виктория улыбнулась и прикрыла глаза, наслаждаясь невинной лаской. «Люблю тебя, моя девочка». Хриплый шепот окутал ее, словно мягкое облако. Она растворялась в нем и своих ощущениях. Он наклонился к ней и принялся осторожно целовать щеки, скулы, глаза. «И я тебя очень люблю». Успела она ответить до того, как Иван накрыл ее губы своими. Ее сердце остановилось на мгновение и с размаху врезалось в ребра, разлетаясь на миллионы осколков. Прикрыв веки, Иван целовал ее нежно-нежно, выражая все свои искренние чувства, постепенно углубляясь, волнуясь, как в первый раз. Сжимая в руках любимую женщину, он не хотел даже думать, что будет, если она опять исчезнет. «Как же я по тебе соскучился!» Голос, присущий только ему хрипотцой, эхом вибрировал в каждом потаенном уголке сознания Виктории. Тело послушно отзывалось на этот тембр сладкой дрожью, поднимаясь от кончиков пальцев. Язык, пылко ласкающий глубины ее рта, сводил с ума. Она трепетала от нетерпения и, как могла, отвечала на поцелуй. Чувствовала таящуюся силу, готовую вырваться из-под контроля в любой момент. Не прерывая поцелуй, Иван зарывался пальцами в волнистых локонах. В груди распирало от переполнявших эмоций. Близость желанной женщины кружила голову хлеще любого алкоголя. Желание обладать ею сжигало изнутри, но он не хотел торопиться и поддаваться потребностям тела. Гораздо важнее было то доверие, что между ними возникло. Виктория так соскучилась по нему, истосковалась долгими бессонными ночами, что больше не хотела ждать, и сама решила сделать первый шаг. Обвела шею Ивана руками и крепче прижалась к мускулистой груди. Отбросив смущение, принялась торопливо расстегивать пуговицы на его рубашке. Иван оторвался от припухших губ и принялся осыпать влажными поцелуями гладкую кожу шеи, скользнул выше и провел языком по ушной раковине, опаляя горячим дыханием. Нежно поглаживал спину ладонями, незаметно избавляя Вику от ненужной одежды. От его искусных прикосновений у Виктории захватывало дух, а тело, помимо ее воли, плавилось в сильных мужских руках. Тепло, зародившееся внизу живота, волнами распространялось по телу, наполняя каждую клеточку трепетом и восторгом. Пламя желания разгоралось внутри с невероятной скоростью, стирая все границы и запреты, пробуждая в ней истинную женщину, сексуальную и соблазнительную. Справившись, наконец, с пуговицами, она распахнула рубашку и положила ладони на обнаженную грудь Ивана. Услышала его сдавленный вздох и довольно улыбнулась, осознавая, что между ними ничего не изменилось. Они, как и прежде, вспыхивали от одного прикосновения друг к другу. Виктория больше не сдерживала себя. С упоением гладила накачанный торс, чувствуя, как бешено бьется сердце любимого мужчины. Иван глухо рычал, но принимал правила ее игры, позволяя беспрепятственно изучать каждый мускул на своей груди. Но взамен жадно терзал сочные губы, заставляя признать его единоличную власть. Получив полную свободу действий, Вика заскользила губами по его шее, плечам, груди, с восхищением отмечая, как тысячи мурашек рассыпаются по коже. Неповторимый солоноватый вкус сносил крышу и заставлял дрожать от возбуждения. Иван уверенно снял с Виктории бюстгальтер, сорвав хриплый стон, когда ее обнаженная грудь коснулась его груди. Шумно выдохнул и судорожно вздохнул. Голова кружилась, легкие сковывали приятные спазмы. Ему с трудом удавалось усыплять свои животные инстинкты. Не размыкая объятий, подвел Вику к кровати и, бережно уложив на постель, стянул трусики. Виктория забралась чуть выше и, приподнявшись на локтях, наблюдала за тем, как Иван раздевается. Его подтянутое тело казалось совсем идеальным. Воздух в комнате наэлектризовался до предела. Дикое, неуправляемое желание пробралось в каждую клеточку организма. От предвкушения продолжения перехватило дыхание. Она до безумия хотела почувствовать Ивана в себе. Он, словно услышав ее желание, опустился на кровать рядом с ней, обдавая жаром кожи. Вновь приник к приоткрытым манящим губам, даря долгий тягучий поцелуй. Руки неторопливо исследовали тело любимой женщины. Чуткие пальцы уверенно скользили по ребрам, вырисовывая причудливые узоры, не пропуская ни сантиметра. Иван старался быть ласковым, но страсть пьянила сильнее шампанского. С каждой секундой он хотел Вику все больше и больше. Возбуждение жидким огнем бежало по венам, сжигало внутри и распаляло желание. Он касался ее везде, блуждая по бархатистой коже и мягко массируя подушечками пальцев. Виктория чутко отзывалась на каждое движение, тем самым приводя его в неописуемый восторг. Иван безошибочно находил самые чувствительные участки, о существовании которых она давно забыла. Зарываясь в его коротких волосах, часто перебирала пальчиками и гладила все, до чего только могла дотянуться. Его дыхание обжигало. Страстно впивающиеся губы оставляли на ней влажные отметины, добавляя новые оттенки в палитру тех восхитительных ощущений, что дарили его ловкие руки. Плавно скользя языком от шеи к ключице и ниже, Иван наконец добрался до заветной цели. Осторожно обхватив ладонями два упругих полушария, услышал томный призывный стон и страстно прильнул губами к возбужденно торчащим соскам, поочередно засасывая то один, то другой. Вика замерла, судорожно хватая ртом воздух, задрожала и инстинктивно выгнулась навстречу. Громко вскрикнула, не ожидая, что наслаждение окажется настолько острым и ярким. Ее тело больше ей не принадлежало, а жило своей собственной жизнью, отзываясь на каждое, даже самое невинное прикосновение. Мощные импульсы пронзали нервные окончания. Кровь мгновенно устремилась к низу живота и, нагревшись за доли секунды, ритмично запульсировала. Тело Ивана дрожало от нетерпения. Хотелось растянуть наслаждение, но он понимал, что долго не продержится, слишком соскучился. Не отрываясь от аппетитной груди, спустился рукой по животу. Мягко развел ее ноги в стороны и, не встретив сопротивления, аккуратно провел по промежности пальцами. Почувствовав, какая она горячая и влажная, он готов был накинуться на нее, будто изголодавшийся зверь, взять грубо и жестко. Но вместо этого бережно, с особым трепетом поглаживал ее слегка подрагивающую плоть. Уверенно водил по краю, не давая сорваться вниз. Вика затаила дыхание. Стало как оголенный нерв. Каждое его касание отдавалось ослепительной вспышкой перед глазами, вынуждало протяжно стонать от болезненного удовольствия. Изнывая от нетерпения, едва могла дышать. На ее коже не осталось места, которое не горело бы огнем от его губ и рук. Иван и сам был на грани. Сил сдерживаться не осталось. Страсть кипела и бурлила внутри, норовя выплеснуться наружу. Не дав Вике опомниться, он навалился сверху и толкнулся вглубь одним мощным рывком, срывая надрывный стон. Тугие мышцы узкого лона плотным кольцом обхватили его плоть, услужливо пропуская внутрь. Опьяняющий восторг обладания любимой женщиной заполнил все его существо, стирая очертания реальности. Виктория терялась в пространстве и все глубже погружалась в водоворот невероятного удовольствия. Миллиарды крошечных иголочек рассыпались по коже, едва ощутимо покалывая ее. Вику трясло от накативших эмоций. Она раскрывалась перед своим мужчиной, полностью доверяя ему всю себя, а он принимал ее нежно и заботливо, как самую важную драгоценность. Иван двигался плавно, растягивая каждую секунду, заполнял до основания, стараясь доставить Виктории максимальное наслаждение. То замедлял темп, давая небольшую передышку, то ускорял, подводя их обоих к краю безумия. Блуждал ладонями по бедрам, сжимал ее округлые ягодицы, вызывая сдавленные стоны. Он сдерживался из последних сил, сохраняя призрачный контроль над собой. Дыхание его сбилось, голова кружилась, а сердце стучало в бешеном ритме, стремясь выпрыгнуть из груди. Вика теряла ощущение реальности, рассыпаясь на миллиарды атомов и снова собираясь воедино. Не существовало больше ничего, кроме калейдоскопа запредельных эмоций. Судорожно хватая ртом воздух, еще пыталась остаться в этой реальности, но сумасшедшие искрометные впечатления все стремительнее затягивали ее в туман неземного блаженства. Она рефлекторно двигала бедрами навстречу Ивану, увеличивая глубину проникновения. Все мышцы были напряжены настолько, что их начинало сводить сладостными судорогами. Организм наполнялся неукротимой энергией, способной разрывать на части. Но Вика уже не могла остановиться, желая окунуться в это безумие с головой. Ее стоны перешли в крики, заглушаемые тягучими поцелуями, а его движения стали быстрыми и резкими. Не справившись со своей природой, Иван обрушился на нее всей силой своего желания. Виктория непроизвольно вскрикнула и прогнулась в спине, уступая его напору. Иван надежно прижимал ее к себе, яростно сминая податливые губы. Дыхание смешалось, сердца стучали в унисон. Тела будто плавились от неистового огня, ярко полыхавшего в душах. Иван глухо и хрипло рычал, с каждым последующим толчком ускоряя темп. Крепко прижимал к себе податливое женское тело, слегка потряхивающееся в любовной лихорадке. Окутанная облаком эйфории, она больше не в силах была управлять собой, целиком и полностью принадлежала Ивану. А он умышленно подводил ее к краю пропасти. Буквально несколько фрикций, и Вика застонала, содрогаясь всем телом. Иван замер, ощущая пульсирующие сокращения внутри нее, и, совершив еще пару выверенных толчков, позволил себе присоединиться к ней в головокружительном оргазме. Уткнувшись в шею Вики, он отметил, как бешено пульсирует жилка, и принялся с упоением целовать любимую женщину в благодарность за подаренное наслаждение. Едва касаясь губами, поднялся к уху и, нежно проведя по нему языком, проговорил: «Никогда не отпущу». «Никогда не отпускай», — согласилась Вика и устало прикрыла глаза.